Глава 5. Тетрадь для зарисовок. Ночью приморозило. Подтаявшую почву покрыл тонкий слой льда и инея. Стром и Ева пробрались на кладбище со стороны, противоположной входу, разогнув прутья решетки. Строму пришлось постараться, чтобы сделать это. Но благодаря тому, что сам он был поджарый, да и Ева весьма худая, они без проблем пролезли через образовавшийся зазор. Могилу лорда нашли почти сразу, благодаря внутреннему зрению Евы. Если бы не оно, друзья бы просто потерялись среди могил, ведь там их было великое множество. Кладбище Сомнуса было не менее старым и даже более протяженным, чем кладбище в Серпенте. «Дарий!» — шепотом позвала Ева. «Ты готов?» Призрак замерцал. «Никого нет!» — прошептал Стром. «Можно начинать!» Ночь была темной. Месяц только зарождался, и вероятность быть замеченными в такой темноте приравнивалась к нулю. «Подними плиту», — скомандовала Ева. Призрак замерцал, и плита, накрывающая могилу лорда, приподнялась. «Убери ее в сторону», — продолжала командовать Ева. Плита медленно переместилась вбок и легла на соседнюю могилу. «Отлично!» — обрадовалась Ева. «А теперь надо поднять почву над гробом. Давай!» Призрак засветился и завис над могилой. Потрескивая, мерзлый грунт стал подниматься, но вместо того, чтобы переместиться в сторону, вдруг завертелся воронкой из смеси снега, камней и земляных комьев. Все это создавало сильный шум. Стром выругался. Ева прикрыла глаза рукой, защищая их от льдинок и мелких песчинок. «Не кружи землю!» — шикнула она. «Положи рядом!» Но призрак продолжал закручивать комья земли в плотный вихрь. Он увеличивался в размерах и перекинулся на соседние могилы, с грохотом увлекая за собой могильные плиты. «Прекрати, Дарий!» — рассердилась Ева. Смерч из почвы, мелких камней и льдинок обрушился обратно в могилу лорда. Плиты, захваченные из соседних могил, упали рядом, расколовшись на крупные куски. Капитан в ужасе оглядывался. «Что происходит?» — зашипел он. «Это было слишком громко!» Ева сердито глянула на призрака, но он не ответил, лишь уныло замерцал. «Похоже, у него не получается». «Почему?» «Откуда я знаю?» — сердилась Ева. «И что, черт подери, теперь делать?» — вопрошал капитан. Ева нервничала. Дарий терял контроль и, судя по всему, не мог больше справляться со своей силой, из-за чего его навыки начали сбоить. Хаотичное разбрасывание вещей, неконтролируемые поджоги и левитация — верные признаки безумного полтергейста. Все, как рассказывал Мориус. Ева сделала глубокий вдох и медленно выдохнула, дотронувшись до призрака. «Дарий!» — шепотом сказала она. «Соберись! Это ведь нужно прежде всего тебе! Ты должен сосредоточиться и просто поднять слой земли над вот этой могилой!» Она указала пальцем на развороченный холм. «Прошу тебя, просто подними ее и положи в сторону!» Призрак ответил блеклым свечением. «Черт!» — выругалась Ева, пнув камешек, оказавшийся под ногой. «Что?» — спросил Стром. «У него не получается. Слишком поздно. Он больше не может направлять свою силу». Ева присела на валун, оказавшийся рядом, и задумалась. Призрак, все больше напоминавший темный сгусток, протянул ей полупрозрачные руки и замерцал. «Что?» — вздохнула Ева. Полтергейст словно настаивал на чем-то, продолжая протягивать ей свои ладони. Ева сдалась и взяла призрака за руки. Голова ее закружилась, и она, вздрогнув, впала в состояние, похожее на транс. Перед ее взором пронеслись эпизоды, сопровождающиеся очень яркими эмоциями и ощущениями. Вот она сидит за столом в усадьбе лорда. Перед ней спички, которые она пытается зажечь силой мысли. Через секунду это воспоминание сменяется другим. Ева заходит в фиолетово-зеленую гостевую. Один взмах рукой, и все свечи в комнате зажигаются. Далее она на полу в ванной пытается прожечь руками веревки. Следующий эпизод переносит Еву в серпент. Их окружают солдаты, но она, используя силы разума, вырывает из рук мужчин оружие и подтягивает их к девушке в малахитовом плаще. Все эпизоды сопровождаются четким пониманием того, как происходят данные манипуляции. Сначала она представляет, как зажигается спичка или поднимается предмет, после чего желаемое воплощается в реальности. Предмет, который необходимо переместить или поджечь, нужно представить в воображении и буквально увидеть, как он перемещается, после чего это действительно происходит. «Моя сила — твой разум», — услышала она в голове и очнулась. Стром тормошил ее за плечи. Его водянистые глаза выпучились от страха. «Ева!» — громким шепотом звал он. «Очнись, девочка!» «Очнулась!» — хрипло ответила Ева, проведя рукой под носом, из которого сильным потоком текла кровь. Она давно не впускала призрака в собственное тело и порядком отвыкла от подобной нагрузки. «Что с тобой?» «Думаю, я знаю, что делать», — отплёвываясь от крови, сказала она. «Ты меня пугаешь», — сказал капитан, протягивая ей платок. «Я скоро посидею с тобой». Ева протерла лицо и встала. Теперь она отчетливо ощущала присутствие призрака в своем теле, так же, как однажды ощутила вмешательство в ее сознание Ригана. Подойдя к могиле, она вытянула вперед руки и закрыла глаза. В воображении нарисовался окружающий ее пейзаж. Ева сосредоточилась на могиле лорда. Внутренним взором она внимательно рассмотрела мокрую подмерзшую землю у своих ног, увидев каждую ее песчинку и камушек. Ева представила, как земля и камни, лежащие на холме, склеиваются в единый кусок и, поднимаясь, перемещаются в сторону. Представляя это, она помогала себе руками, жестами заставляя почву подняться. Сбоку послышался изумленный вздох. Ева открыла глаза и увидела перед собой плотный земляной блок, зависший над образовавшейся под ним ямой. «Продолжай», — услышала она в голове и, зажмурившись, вновь представила, как блок, не меняя своей формы, перемещается в сторону от ямы. «Как ты это сделала?» Ева снова открыла глаза. Огромный блок земли, словно гигантский кирпич, аккуратно опустился на соседнее захоронение. «О!» — — обрадовалась Ева. «Получилось!» «Как? Как ты это сделала?» «Потом расскажу», — отмахнулась Ева и, подойдя к краю ямы, посмотрела вниз. «Темно-то как! Ничего не видно! Как думаешь, это еще земля или уже крышка гроба?» «Судя по толщине кома, который ты вытащила, это все-таки крышка!» Ева присмотрелась, но в глубине увидела лишь чернеющую пустоту. «Ладно», — прошептала она, — «надо вытащить гвозди». «Представь себе крышку», — снова услышала она. «Вспомни, как она выглядит». Ева кивнула. Крышка была черной с серебряным орнаментом. Она вспомнила, куда похоронщики забивали гвозди, и представила, как они вытягиваются и поднимаются из ямы. Послышалось легкое звяканье. Гвозди выскочили из отверстий и, поднявшись, опустились на плиту, лежащую рядом с ямой. Ева не стала открывать глаза, чтобы проверить, поэтому теперь сосредоточилась на крышке. Мгновение, и она открылась. Пахнула формалином и чем-то сладковатым. «Боги всемогущие!» — прошептал капитан. Ева отошла от края, чтобы не упасть в могилу от резкого запаха. «Ты только не смотри!» — напомнил Стром. «Там ничего не видно», — шепотом ответила Ева. «Да и, похоже, с ним пока все нормально. Там внизу еще слишком холодно». Капитан подошел ближе и осторожно заглянул в яму, дабы убедиться в словах Евы. «Действительно, темно». «Так, теперь дневник». Ева попыталась вспомнить его, но никак не получалось, ведь она видела его издалека, а все внимание при этом было сосредоточено на длинноволосой блондинке. «Покажи мне тетрадь», — скомандовала Ева. В голове моментально возникла новая картинка. Кровать, на которой, укрытая одеялом, спит темноволосая девушка. А рядом с ней на тумбе лежит тетрадь в коричневой кожаной обложке с тиснением на уголках. Вот эта тетрадь высвобождается из рук лорда и поднимается из ямы, прямо в руки к Еве. Ева открыла глаза и, глядя в чернеющую бездну у себя под ногами, снова представила себе тетрадь во всех подробностях. И тут она показалась. Еще секунда, и ледяной предмет оказался в ее руках. «Получилось!» — выдохнула Ева и протянула тетрадь Строму. Капитан поежился, но забрал дневник. «Теперь засыпь могилу и пойдем», сказал он, вглядываясь в пространство среди деревьев. «Фонарь вдалеке маячит». «Думаешь, это сторож?» Стром пожал плечами. «Не знаю, но ты лучше поторопись». Ева сосредоточилась и представила, как закрывается крышка гроба. Услышав легкий стук, она вернула на место гвозди, после чего, помогая себе руками, возвратила огромный блок почвы в яму, водрузив сверху каменную плиту. «А с этими что делать?» — спросил ее капитан, показывая на расколотые плиты, захваченные соседних могил. «Положу их обратно». «Они же сломаны!» «И что?» — фыркнула Ева. «Предположим, что их испортили какие-нибудь злоумышленники». «Нет же, девочка, я о другом. У тебя так хорошо все получилось. Я не знал, что ты вообще так умеешь. Может, ты их можешь, ну, как-то склеить?» «Нет», — услышала она ответ в голове. «Не могу, Стром!» — ответила Ева. «Отойди! Я тут приберу и поедем!» Пока Ева возвращала на место рассыпанную вокруг землю и выдружала плиты туда, откуда они были вырваны, впрочем, она точно не знала, где они находились раньше, и могла перепутать их местами. Стром следил за приближающимся фонарем. Послышался собачий лай. «Ева!» — окликнул ее капитан. «Пора уходить!» Ева не отозвалась. Она была слишком сосредоточена на перемещении разбитых камней. Лай послышался совсем близко. «Ева!» — капитан схватил ее за руку. «Бросай все, уходим!» «Приказывай!» — услышала она в голове и почувствовала, как призрак покинул ее тело. «Останови погоню!» — убегая, бросила Ева. Она едва поспевала за Стромом, который, резво подпрыгивая через холмики, мчался туда, где их ждал Висмут. Раздался взрыв, а затем жалобный визг. Ева оглянулась, но сквозь пыльную завесу, возникшую позади, успела увидеть лишь убегающего прочь пса. Добравшись до ограды, Стром вытолкал наружу Еву, после чего вылез сам и, не найдя глазами экипаж, впал в ступор. «Черт подери! Где этот мальчишка?» — выругался капитан. «У тебя же есть шляпа!» — вспомнила Ева. «Дурья башка!» — брякнул Стром и бросил треуголку на землю. «Совсем забыл!» Шляпа закрутилась, портал открылся, и друзья, шагнув в него, тут же пропали из виду. Дарий, нагнавший Еву сразу после того, как они покинули кладбище, едва успел юркнуть в воронку вслед за госпожой, буквально за миг до того, как шляпа исчезла. С кладбища несколько раз слышались громкие звуки, но Евы с капитаном все еще не было, и Висмут начал нервничать. Вдруг их поймали. Конечно, учитывая, что Ева некромант, в компании с опасным призраком, чтобы схватить ее, надо сильно постараться. Однако тревога не покидала Висмута. Он слышал грохот, а немного позже собачий лай и взрыв. Вдалеке заметил свет от фонаря, следом прозвучала чья-то выразительная ругань. Два гнедых испуганно шевелили ушами, и Коку стоило немалых усилий заставить лошадей стоять на месте. Висмут приподнялся, внимательно всматриваясь в темноту за оградой, но ничего, кроме могилы деревьев, не увидел. Через разогнутые Стромом прутья никто так и не вышел. Кок услышал шаги и выглянул из-за экипажа. К нему спешил Цербер. Подойдя, он забрался на дрожки и сел рядом с Висмутом. «Трогай!» — сказал Шут. «Все в порядке. Они ушли». «Куда ушли?» — не понял Висмут. «За ними была погоня. Они в торопях побежали не в ту сторону, обнаружив другой похожий лаз. Вышли, а тебя нет. Стром использовал шляпу, и они ушли в портал. Их не заметили. Подкинешь меня до пристани?» Висмут выдохнул. «А как ты тут оказался?» — спросил он, давая команду лошадям. «Ты же должен был отвлекать охрану». «Я и отвлекал, пока они не услышали грохот. Уж не знаю, что у них там случилось, но часовые спустили с цепи пса. Я же помчался вдоль ограды по кратчайшему пути, чтобы предупредить наших. Добежал как раз, когда они прыгнули в портал. Я понял, что ты стоишь дальше, и пришел сказать, что все в порядке». «Спасибо», — ответил Висмут. «Я сильно переживал». «Да, я тоже». Несколько минут ехали молча. Висмут не хотел гнать, чтобы их не приняли за преступников, поэтому лошади шли бодрой рысью. Кок не видел Шута с той самой ночи, когда они вернулись в Сомнус, и теперь чувствовал себя рядом с ним неловко. Киван нервничал не меньше Висмута. Он очень хотел расспросить его о Еве, но боялся услышать в ответ то, что снова выведет его из временного равновесия. «Я так понимаю, тебя можно поздравить?» Все же не выдержал он. «С чем это?» — насторожился Висмут. «Ну, с Евой». Стараясь придать голосу безразличия, продолжил Киллан. «Вы ведь теперь вместе?» Висмут напрягся. «Почему он об этом спрашивает? Зондирует почву? Проверяет, свободно ли место рядом с Евой?» Прежний Висмут ответил бы, что место занято, и Шуту больше не на что надеяться. Однако он слишком много думал, наблюдая за страданиями Евы, и теперь не мог поступить нечестно даже с соперником. Это было бы подло в первую очередь по отношению к ней. «Нет, ты ошибаешься», — стиснув кулаки, ответил он. «Мы не вместе». «Но я видел вас», — возразил Шут. «У нее в спальне. У окна. Вы там обнимались, целовались». «Как интересно», — заметил Висмут. «Ну, так что скажешь на это?» Она была расстроена, плакала. «Я просто был рядом. Поцеловал ее в щеку и все». «А потом?» — тихо спросил Шут. «А потом я ушел. Ничего не было». Киллан, пытающийся до этого момента маскировать волнение за напускным равнодушием, не смог скрыть вздох облегчения. «Она тебя любит», — с горечью в голосе продолжал Висмут. «Не меня». Киллан заерзал на скамье. «Не понимаю, Висмут. Ты ведь так ждал момента, когда меня не будет рядом. Почему ты не воспользовался им? Почему? Может, она бы приняла твои утешения?» «Знаешь, Киллан», — выпрямился Висмут, «внезапно я осознал, что не хочу выпрашивать любовь. Да, я люблю эту девушку, но не готов умолять ее полюбить меня в ответ. Я наблюдал за ней и видел, что такое, когда женщина любит. Как она украдкой поглядывает в окно, как подскакивает на месте, когда открывается входная дверь, и тихо плачет, если вдруг слышит имя любимого человека. И я помню, как горели ее глаза, когда она смотрела на тебя. И вижу, как она смотрит на меня. С благодарностью, с участием, но без любви. Ни малейшей искры во взгляде. И знаешь, я не хочу, чтобы меня жалели. Я хочу, чтобы моя женщина тоже любила меня. Любила хотя бы не меньше, чем я люблю ее, но не делала мне одолжения. Хотела меня так же, как я хочу ее. Не принимала мою любовь, а жаждала ее так же, как жажду я. И тянулась ко мне, как вы с Евой тянетесь друг к другу». Киллан был обескуражен. Такого он от Висмута не ожидал. «Думаю, я был неправ, Шут», — продолжал Кок. «Ты не калека. Я восхищен тем, как ты поступил, заботясь о ее благе, хотя это и стало для вас обоих сильным ударом. Ты зря послушал меня и зря обидел ее. Я бы, наверное, так не смог. Но я уверен, если ты расскажешь ей, почему так поступил, она обязательно тебя простит. А там уже что-нибудь придумаете с этой твоей трехличностью. Но вместе, а не так, как сейчас». Ты многого не знаешь, Висмут. Покачал головой Киллан. Нас с братьями нельзя разделить. Как это? А тот маг, который обещал сделать это? Рано или поздно ты обыграешь его. Я уверен, Ева согласится подождать. Он солгал. Раснар выиграл у ворона желание, но тот не смог его исполнить. Мы неделимы, Висмут. И я не имею права заставлять Еву терпеть непостоянство и похождение Раснара, а также влюбчивость Самбера. Я и сам не подарок, но мой характер лишь цветочки по сравнению с тем, что ей придется постоянно с кем-то меня делить. В конце концов, ей станет противно, и наша любовь будет отравлена. Она и так будет отравлена, Шут. Ты думал, что задушишь ее чувства своей ложью, но на самом деле просто присыпал их ядом, что медленно, но верно отравляет ее душу. Признайся ей во всем. Говорят, лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Учитывая, что в вашем случае ложь и правда одинаково горьки, выбор очевиден. Киллан растерянно мял руками перчатки. В словах Кока он увидел истину, до которой почему-то не додумался сам. «Я ошибался в тебе, Виз», — наконец сказал он. «Ты не шакал и не стервятник. Извини за те слова». «Нет, ты был прав», — вздохнул Висмут. «Я был шакалом, и твои слова заставили меня задуматься. Спасибо». Повозка приближалась к порту. Кок остановил лошадей у отеля, в котором временно обитал Цербер. «Спасибо, Висмут», — сказал Шут, спрыгивая на мостовую. «За все спасибо». Кок кивнул. «Чуть не забыл», — вдруг сказал он. «Несет от тебя, как от козла». «Рад, что ты оценил», — улыбнулся Шут. «Пробегись, как я, вдоль кладбища галопом, и обретешь такое же неповторимое амбре». Висмут в ответ криво ухмыльнулся и, заметив на пристани знакомое двухмачтовое судно, направил экипаж к пирсу. Киллан вернулся в номер и лег на кровать. Разговор с Висмутом значительно облегчил его состояние. Ревность больше не жгла душу, и Шут вспоминал о Еве с улыбкой. Висмут хоть и молод, но слова его оказались наполнены смыслом. Киллан с удивлением понял, что сам он, возможно, не такой уж и умный, ибо речь Кока сильно впечатлила его своей искренностью и даже мудростью. Странным образом он умудрился задеть в душе Киллана те самые струны, которые в считанные минуты в корне поменяли его взгляд на сложившуюся ситуацию. Да, он никогда не сможет разделиться, никогда не сможет быть счастлив в паре с любимой женщиной. Он просто не позволит себе так поступить с ней. Но он не должен ее обманывать. Пусть она узнает, пусть поймет истинные причины его поступков. Ложь во спасение только навредила им обоим, доставив сильную душевную и вместе с ней физическую боль. Выбирая между болезненной правдой и не менее, а может даже более болезненной ложью, очевидно, что стоит выбрать первое. Решено. Завтра. Прежде всего он примет ванну. Ведь, похоже, Висмут намекал как раз на это. Видимо, Кок заметил, что Шут уже практически был готов рвануть на Брик сразу же после их разговора, грозя нокаутировать окружающих незабываемым запахом пота. Приведя себя в порядок, Киллан отправится в дом на холме и поговорит с Евой. Он расскажет ей правду. И будь что будет. Висмут привязал лошадей и, подойдя к трапу, громко окликнул Строма. Тот курил на палубе, стоя спиной к пристани. «Висмут!» — воскликнул капитан, впуская Кока на борт. «Где тебя носило?» «Я ждал вас там, где мы договорились», — сказал Висмут. «Это вы вышли где-то в другом месте. Похоже, вы не первые, кто проник на кладбище, раздвинув прутья». «Как ты узнал об этом? И как узнал, где мы?» — спросила Ева, выходя на палубу. «Меня догнал Шут. Он бежал вдоль ограды, чтобы предупредить вас о том, что сторожа пошли на шум, и видел, как вы ушли в портал. Тогда он отыскал меня и сообщил, где вы». Ева поджала губы и отвернулась. Упоминания о Киллане все еще причиняли ей дискомфорт. Он вроде как и принимал участие во всей этой операции, являясь их другом, но для нее при этом оставался врагом. «У вас все получилось?» — спросил Висмут. «Да», — кивнул капитан. «Не без приключений, но получилось». С этими словами он приоткрыл китель, показав Коку тетрадь, торчащую из внутреннего кармана. «Почему ты сразу не предложил использовать шляпу?» — недоумевал Висмут. «Это ведь было проще всего!» «Действительно», — усмехнулась Ева. «Ты говорил, что когда промышлял грабежами, шляпа очень вас выручала». «Это было так давно», — смутился капитан, «что я просто не подумал. Забыл. Старею, наверное». «Видно, Вормак отучил тебя не только жульничать, но и выкручиваться из щекотливых ситуаций», — улыбнулся Висмут. «Да я в них просто давно не попадал», — пропыхтел Стром, покосившись на Еву. «Как-то вот не было повода». Она смущенно отвела взгляд. «Раз уж мы все здесь, — заключил капитан, — то к тебе, Ева, поедем уже завтра. А сейчас всем спать!» Друзья разошлись по своим каютам. Ева так устала, что прилегла на кровать прямо в одежде и, прикрыв глаза лишь на минуту, сама не заметила, как уснула. Дарий заботливо укрыл ее одеялом и погасил сильно оплавленную свечу. Сделав это, он остался рядом с Евой и терпеливо ожидал утра. При этом огарок и бумажки, оставшиеся на тумбе, всю ночь висели в воздухе. Такое в присутствии призрака происходило теперь почти постоянно. «Ты какая-то задумчивая», — заметил капитан, когда они сели в экипаж. «Знаешь», — начала Ева, — «пока мы были на кладбище, я временами ощущала что-то похожее на зов, но старалась не обращать на него внимания». Капитан внимательно посмотрел на Еву. «Вдалеке я видела мерцающие тени, призраков, но только вдалеке. Рядом с могилой Мориуса их не было. Почему так?» «Это старая часть кладбища», — ответил капитан. «Мо похоронили среди выдающихся и почитаемых граждан города. А таких здесь не было уже много лет. Думаю, Еще и поэтому Эгерин так сопротивляется требованию перезахоронить лорда на родных землях. В кои-то веки в Сомнусе появилась своя знаменитость, пусть и погибшая. Он не хочет терять даже это. В какой части кладбища ты заметила призраков? Ева задумалась, пытаясь понять расположение могилы лорда относительно частей света. «Думаю, я слышала зов примерно с юго-запада», — через некоторое время ответила она. Капитан многозначительно хмыкнул. «Перед тем, как хоронить лорда, мы с Эгерином подбирали для этого подходящее место», — ответил он, глядя в окно. «Похоронщики предлагали вариант как раз на юго-западе, потому что там находятся свежие захоронения». «Насколько свежие?» — поинтересовалась Ева. «Когда речь идет о кладбище, девочка, время измеряется десятилетиями. Могилы простираются с северо-востока на юго-запад, и таким же образом погост разрастается. То есть самые новые захоронения как раз там, где ты могла заметить духов». «Так какие захоронения считаются новыми в масштабах такого кладбища?» «Ну, те, которым не больше двух десятков лет, наверное». Ева задумалась. «А помнишь, когда я находила потеряшек на кладбище в Серпенте, ты заметил, что все эти люди умерли не позже 20 лет назад?» «Помню». «Тебе не кажется это странным?» — пытала капитана Ева. «Куда подевались остальные? Что происходит с ними через 20 лет?» «Так спрашиваешь, будто среди нас я некромант, а не ты», — усмехнулся капитан. «Я просто не понимаю». «Аналогично, девочка. Возможно, это как-то связано с твоим предшественником». Ева презрительно фыркнула. Теперь Ланд в разговорах упоминался чуть ли не как ее родственник. Стром не обратил внимания на ее возмущение и продолжил. «Я слыхал, у Ландегора была целая армия неупокоенных призраков. Не исключено, что он собирал их на кладбищах. Он ведь как раз 20 лет назад приставился. Может, поэтому ты встречаешь только тех, кто умер в этот промежуток времени». «И как я сразу не подумала», — задумчиво произнесла она. «А что же тогда он сделал с остальными? Где они?» Капитан в ответ пожал плечами. В дом вернулись днем. Шерлит, обрадованный возвращением хозяйки, тут же запрыгнул к ней на плечо. Он был весь покрыт пеплом. Судя по всему, спал в потухшем очаге, согреваясь теплом остывающих камней. Позавтракав, друзья уселись в гостиной. Стром достал дневник Электы. «Ну что, Дарий?» — обратилась к серому силуэту Ева. «Готов прочесть записки твоей невесты?» Призрак в ответ замерцал. Ева открыла тетрадь и принялась листать ее. «Похоже, там внизу было холодно и влажно», — заметила она. «Края листов словно промокшие». «Покажи», — попросил Стром. Ева протянула ему тетрадь. «Да, страницы пострадали от воды. Слегка размыт текст». Он покачал головой. «Надеюсь, это не помешает нам его прочитать». «Надеюсь», — вздохнула Ева, забирая дневник у капитана. Она пролистала несколько страниц. Тут много цитат, каких-то мыслей, зарисовок, По мне, так это просто личная тетрадь. Не похоже на дневник. «Посмотри дальше», — предложил капитан. «Может, она потом стала записывать туда свои мысли?» Ева спешно пролистала почти половину тетради, когда, наконец, наткнулась на похожие записи. «Кажется, ты прав», — обрадовалась она. «Тут указана дата». Дарий заволновался. Свечи резко зажглись, а крышка рояля открылась и тут же захлопнулась. Висмут поёжился. Он не любил, когда призрак так ярко проявлял себя. «Дарий, успокойся», — попросила Ева, задувая свечи в канделябре, стоящем на столе. «Начнём. Дневник Электы. 23 октября. Дорогой Моррис, мы не виделись с тобой с субботы. У тебя множество забот, и я никак не могу улучшить момент, чтобы поговорить с тобой, а теперь и спросить твоего совета, да просто поделиться мыслями. Я надеюсь, ты получил мое последнее послание. И надеюсь также, что вскоре твои срочные дела останутся позади. Тогда мы сможем увидеться и поговорить, как раньше. Однако я не в силах сейчас удерживать в себе то, чем хочу поделиться с тобой. И пока встреча не случилась, я пишу тебе здесь, в своей тетради. Это дает мне мнимое ощущение долгожданной доверительной беседы с тобой, мой дорогой друг. Дело вот в чем. Я думаю, что близкий друг и коллега Франа не одобряет наш союз. Мы встретили его у отеля по дороге в парк. Мне показалось, что они поссорились. Говорили коротко и по делу. Во время этого разговора его друг ни разу не глянул на меня, хотя раньше мы общались, и он казался мне приветливым и дружелюбным. Теперь же нарочно делал вид, что меня рядом нет. Я не могу понять, чем вызвана его реакция. Очень надеюсь, что ошиблась, и на самом деле все хорошо. Но не могу отделаться от мысли, что они поссорились из-за меня. Надеюсь на скорую встречу с тобой, дабы поговорить лично. 24 октября. Дорогой Моррис, как ты мне нужен! Сегодня друг моего жениха приходил ко мне в школу. Он не стал дожидаться, пока я закончу урок, заявив, что у него ко мне очень срочное и важное дело. Я очень испугалась и подумала, случилось что-то плохое, но он приходил по другой причине. Хотя она тоже оказалась не из приятных. Мои сомнения относительно его неудовольствия от нашей скорой свадьбы подтвердились. Этот человек сообщил, что я не пара для Франа, и призывал меня оставить его в покое. Он сообщил мне, что я обычная провинциалка, и попросту не понимаю, что этой свадьбой погублю блестящую карьеру любимого. И в будущем мой муж будет сожалеть о том, что остался со мной в Серпенте. Его друг считает, что Шафран ослеплен чувствами и не способен мыслить рационально. Также он сказал, что если я по-настоящему люблю Франа, то должна оставить его, а не привязывать к дому детьми и обременять семейными заботами. Говорит, у моего суженого великое будущее, и женить его на себе сейчас значит погубить талант гения. Я совершенно не понимаю, что мне делать. Вдруг этот человек прав. 25 октября. Милый Моррис, я уж и не надеюсь увидеть тебя. Теперь ты словно стал одним целым с этой тетрадью, которой я изливаю душу. Жаль, тетрадь не может рассказать, как идут дела у тебя. А мои дела, кажется, налаживаются. Мы увиделись, с моим женихом вчера. Я не стала говорить ему, что ко мне приходил его друг, но все же поделилась своими опасениями относительно его решения остаться со мной. Ведь если его друг прав, счастливы мы не будем. И в конце концов, в один из дней мой будущий супруг пожалеет о том, что променял мировую известность на семейную жизнь на архипелаге. Однако Шафран заверил меня, именно теперь он счастлив, здесь, со мной, и хочет осесть, пустить корни. Его слова умиротворили меня. Он был спокоен, а голос звучал уверенно. Думаю, рассказ его друга об эйфории Шафрана сильно преувеличен. Я уверена, что он принял свое решение, полностью осознавая все последствия. Ева остановилась. «Не пойму дату», — сказала она. «Тетрадь местами сильно промокла, и вот эти два слова тоже непонятны». «Дай-ка гляну», — предложил Стром. «Мне приходилось разбирать намокшие путеводители и старые карты». Некоторое время капитан всматривался в цифру, то отодвигая, то поднося тетрадь к глазам. 26 октября», — сказал он. «Смотрю, тут много размытого текста. Если хочешь, дальше могу почитать я». «Хочу», — согласилась Ева. «Почерк красивый и аккуратный, но местами разбирать тяжело». 26 октября. «Дорогой Морис, вчера я опять была в монастыре и вновь не застала тебя. Я начинаю бояться, что ты нарочно меня избегаешь. Я много думала об этом и ума не приложу, чем могла обидеть тебя. Остается надеяться, что это просто совпадение, и ты действительно очень занят. Но я очень скучаю. Знаешь, иногда я начинаю сомневаться, что ты существуешь. Может, на самом деле я давно сошла с ума», назвав Моррисом свой дневник. «Кстати, Фран также заверил меня, что с напарником они ладят, как прежде, а причиной недопонимания оказался какой-то пустяк. Встреча наша была короткой, потому как им нужно готовиться к завтрашнему вечеру. Вроде бы все идет хорошо, но меня одолевают непонятные чувства, словно какая-то опасность ожидает нас впереди. Ах, Морис, стать бы мне хоть на миг такой же смиренный и невозмутимый, как ты. Но я от чего-то тревожусь». То, о чем пишет она, совершенно не вяжется с тем, о чем рассказал тебе Дож. Заглядывая в тетрадь, обратилась Ева к призраку. «Она пишет только о тебе, Дарий. Ни о каком предательстве речи не идет. Словно она и не помышляла о таком. Это очень странно». Молчаливый сгусток не ответил. И Ева, чувствовавшая настроение духа, даже вздрогнула от нахлынувшей на нее волны эмоций. Воспоминания 20-летней давности проросли в призраке новым древом, которое, став опорой для его разума, моментально возродило в нем память. Ева подняла взгляд на полтергейста и изумилась. Из человекоподобного туманного облака Дарий вдруг превратился в прежнего себя. Перед некромантом вновь предстал зеленоглазый брюнет с портрета, совсем такой, каким Ева увидела его впервые. «Дарий!» — обрадовалась она, схватив друга за руку. «Ты преобразился!» «Как искренне она пишет!» — прошептал он. «В какой-то момент мне показалось, что я говорю с Электой. И тогда я вдруг вспомнил все так явно, будто еще вчера ужинал с ней в ресторане». Стром присвистнул, глядя на изменившегося призрака. «Читай дальше, капитан», — попросил Дарий. «Я хочу узнать правду». «Мне жаль, Дарий». Стром показал раскрытую тетрадь призраку. «Здесь больше ничего нет». Ева подскочила и нависла над капитаном, надеясь, что тот ошибается. «Дай-ка!» Она пролистала вперед несколько пустых страниц. Мориус писал, что там были еще записи. «Вот же, смотри!» Ева ткнула пальцем в новые строки. Листы были волнистыми от влаги, а некоторые слова — сильно расплывчатыми. «Удастся прочесть?» — взволнованно спросила Ева. «Постараюсь. 27 октября. Вчера, после того, как размыто в отель, я никак не могла найти себе места. Мной овладела размыто тоска и тревога. К вечеру я не выдержала и отправилась к нему в гостиницу. Я просто хотела его увидеть, убедиться, что он в порядке. Мне вдруг стало неважно, что мы еще не поженились. Я просто хотела обнять его как можно скорее. Быть с ним прямо сейчас. Словно больше мы никогда не увидимся. Все случилось само собой. Мы провели вместе ночь. Оказывается, любить размыто. Любить бесстыдно, беззаветно. Забыв обо всей этой морали, поддавшись чувству, это не страшно. Это было что-то волшебное. Любовь прекрасна во всех ее проявлениях. Я никогда не пожалею об этом. Наверное, где-то здесь Мориус и перестал читать, — предположил Стром. Если честно, мне и самому как-то неудобно это делать. Дарий схватился за голову. Свечи вновь вспыхнули, и поленья в камине тоже загорелись. Это ведь личный дневник, с которым она делилась тем, что думала. То, что она никому не была готова рассказать. «Читать дальше?» — спросила Ева, видя состояние призрака. «Да, пожалуйста», — ответил он, мерцая. Стром вздохнул и продолжил. Читал он, постоянно запинаясь, потому что некоторые слова было разобрать трудно, а другие и вовсе оказались нечитаемы. «Я никогда не пожалею об этой ночи. Я люблю его и благодарю судьбу за эту любовь. Очень размыто. И что бы ни говорил Дош, я уверена, размыто, хочет того же, что и я, всегда быть вместе. Ничего на этом свете не может быть важнее любви. 27 октября. Дош не явился к завтраку. Бран говорит, что такое часто случается, потому как Дош сильно размыта. Допоздна из-за чего-то встает уже после завтрака. Однако Дош не появился и к обеду, и даже к ужину, поэтому мы решили подняться в его номер. Похоже, Дош заболел. Он размыто много текста. За лекарем, но тот уехал в поселок, и когда будет, пока непонятно. Дарий очень обеспокоен состоянием Дожа. Концерт уже через 2 часа, и им пора ехать. Я посижу с Дожем и дождусь доктора. Так и сказала любимому. Буду скучать. Пишу, пока Дож спит. Откровенно говоря, очень волнуюсь, потому что Дож меня недолюбливает. И оставаться с ним наедине, пусть даже с больным и слабым, мне неуютно и даже страшно. Но я обещала позаботиться о нем. Врача все еще нет. Дош проснулся и просит приготовить ему чай. «Сильно размыто дальше», — вздохнул капитан. «Будто залито водой». «Почему же другие страницы не так сильно пострадали?» — спросила Ева, заглядывая в тетрадь. «Судя по тому, что я уже разобрал...» Стром покачал головой. «Девушка, писавшая это, плакала». Дарий сильно замерцал. «Читай, капитан!» Едва слышно попросил призрак. «Пожалуйста!» «То, что случилось, не имеет названия». Буквы сильно размыты, будто залиты водой. Пишу, чтобы хоть немного успокоиться. Я сижу внизу, в гостиничном холле, и жду Дария. Размыто много текста. Он обманул всех. Я не представляю, кем надо быть, чтобы так поступить. Я заваривала ему чай, как вдруг почувствовала, что кто-то обхватил меня крепко со спины и сильно прижал к носу и рту платок с каким-то веществом, с очень неприятным и резким запахом. Мне стало очень плохо. Я пыталась освободиться, но мужчина, я так подумала, был гораздо сильнее. В голове мелькнула мысль, что к нам забрался грабитель. Ведь Дож был совсем слаб и лежал в постели. Но когда хватка ослабла, я больше не могла сопротивляться и утратила контроль над телом. Перед тем, как потерять сознание, я увидела лицо нападавшего. Это был Дож. Очаг и свечи снова заполыхали, а бумаги, лежавшие на столе, разлетелись в разные стороны. Резко открылось окно, образовав воющий сквозняк, из-за которого с грохотом закрылась дверь. Стекла в ней не выдержали, и, разбившись, осыпались острым дождем. Дарий опустился на пол и упал на колени. Он весь светился и дрожал, закрыв лицо руками. Ева бросилась к призраку и обняла его. Висмут принялся спасать документы, которые, разлетевшись, грозили угодить в камин. Капитан, поймав рукой летящие бумажки, встал с кресла и закрыл окно, после чего закурил, выпуская дым в форточку, которую предусмотрительно придерживал рукой. «Ненавижу его! Ненавижу!» — рыдал Полтергейст. Ответить было нечего, и Ева утешала призрака, поглаживая рукой по полупрозрачной спине. Он уже не просто мерцал и светился. Он начал искриться. Казалось, еще немного, и дух сможет швыряться не только огнем, но и молниями. Когда все стихло, капитан потушил трубку и вернулся в кресло, убрав с него несколько листов бумаги, прилетевших со стола. «Тут немного осталось», — сказал Стром, глядя на страдающего на полу призрака. «Надо дочитать». Дарий понемногу успокоился и, поднявшись, взмахом руки погасил пламя в очаге. Призрак чувствовал себя опустошенным. 21 год ему казалось, что он больше никогда не сможет испытывать подобное. Однако строки из дневника возлюбленной не просто заставляли вспомнить старые чувства, они причиняли новую боль. Если раньше он считал себя преданным двумя людьми, то теперь откровения из дневника доказывали, что предатель был всего один. «Почерк сильно неровный. Очнулась я в постели Дожа, с ним же в обнимку. Мне было так плохо, что я даже не смогла понять, что происходит, когда случайно увидела Дария. Он стоял в дверях и смотрел на меня отсутствующим взглядом. Я попыталась подняться, и тогда увидела, что лежу практически голая, обнимая Дожа. Дарий не стал дожидаться объяснений. Он молча развернулся и ушел. Дож бросился за ним. Размыто. Не слышала. Я надеялась, что он ушел к себе в номер, поэтому, одевшись, сразу же пошла к нему, но там его не было. Хозяйка гостиницы сказала, что видела, как Фран вышел на улицу. Меня сильно тошнило и сильно кружилась голова. Тогда я вернулась в номер к Дожу, где он курил лежа в постели, и выглядел очень довольным. Ненавижу его. Я потребовала... Сильно размыто, ничего не понятно. И какое же мерзкое было у него объяснение. Он просто хотел, чтобы Дарий убедился, что я такая же продажная, как и остальные женщины. Чтобы Дарий решил, будто я его обманывала и за его спиной соблазняла лучшего друга. Дож считает, что теперь Дарий передумает жениться и оставаться со мной в Серпенте и продолжит гастроли с Дожем, потому что без Дария Дожа нигде не ждут. Удивительно, если он сам считает себя бездарностью, почему думает, что другие увидят в нем талант? Я в отчаянии. Из-за тщеславия и алчности Дожа под угрозой наше счастье. Я постараюсь размыто объяснить, Размыто много текста. Дождаться. Я буду ждать столько, сколько потребуется. До сих пор кружится голова и тошнит. Но я дождусь любимого. Он должен знать правду. И тогда он уже сам решит, кому из нас верить. Два ночи. Дарья нет. Я очень сильно волнуюсь. Надеюсь, что он скоро вернется. Мне так плохо. Три часа. Все еще нет. Я даже не знаю, где его искать. Куда он мог пойти? Кажется, я слышала шаги на крыльце, но никто не вошел. Проверю. Никого нет. Похоже, дверь наверху скрипнула. Может, Дарий вошел с другой стороны дома? О, Создатель, умоляю, дай мне смелости и сил. Капитан замолчал. Дарий чувствовал себя раздавленным. Невидящим взглядом он уставился на угли, спящие в очаге, а сам ощущал себя такой же обгоревшей головешкой, бессмысленным, уничтоженным и почерневшим. Он снова захотел исчезнуть, раствориться, лишь бы эти страдания прекратились. Казалось, он сам превратился в боль. Дотронешься и умрешь от сердечного приступа. Все эмоции призрака вдруг перестали выплескиваться наружу, словно сосредоточились в глубине его души. Вещи лежали на своих местах, очаг тихонько дымился после прошлых воспламенений. Фитили на свечах мирно остывали. «Он что, исчез?» — спросил Стром, не наблюдая больше признаков присутствия полтергейста. «Он здесь», — тихо сказала Ева. В дверь постучали. «Кто бы это мог быть?» — насторожилась Ева. «Ко мне никто не ходит». «Может, Нита?» — предположил капитан и пошел открывать. «Может, Шут?» — подумал Висмут и прислушался. Несколько минут Стром говорил с кем-то, выйдя на улицу, после чего вернулся в дом, прихватив с собой шляпу. «Это от Эгерина», — тихо сказал он. «Просят пройти свидетелем. Кто-то развратил старинные захоронения рядом с могилой Мо. Я поехал». Висмут и Ева переглянулись, а капитан уже покинул дом и шел за людьми губернатора вниз по холму к мостовой. «Почему ты не сказала мне, Электа?» — сокрушенно произнес призрак, глядя в потухший очаг. «Почему не сказала, что этот мерзавец приходил к тебе?» Ева вздохнула и, взяв веник, принялась собирать осколки стекла в проходе. «Я уберу», — сказал призрак. «Еще порежешься». «Ты сможешь сам?» «Да. Я могу снова управлять собой. Ты восстановила мне память, вернула разум». К Дарию вернулись прежний облик и способность управлять энергиями. Не значит ли это, что призрак вновь обрел веру? Но если раньше его подпитывала надежда увидеться с Электой, то что теперь? Ведь он знает, что не сможет с ней встретиться. Что же питает его разум? Пока Дарий собирал осколки, Ева размышляла, глядя на левитирующие куски стекла. «Что там говорил Мориус?» «Он говорил, что полтергейст, словно живой человек, сходит с ума, постепенно забывая, кто он». А лорд был искренне удивлен, узнав, сколько лет Дарий сохранял ясность ума. Ева закрыла глаза и попыталась детально вспомнить разговор с доктором в его усадьбе. «Я бы предположил, что это была любовь», — сказал Мориус. «Любовь». Уж кто-кто, а бывший священник понимал и четко осознавал силу этого чувства. Дарий обрел истинный облик, потому что понял, что Электа не предавала. Она любила его. Удивительно, как любовь способна заставлять людей сначала терять разум, а потом вновь его обретать. «Это не я восстановила твою память», — вдруг сказала Ева. «Это дневник», — она указала на тетрадь, оставленную Стромом в кресле. «Ты понял, что Электа любила тебя. Это любовь вернула тебе разум, Дарий». Призрак обернулся. «Но это ты настояла на том, чтобы его вытащить. Мне стало легче, Ева. Теперь я понимаю, почему тот призрак на острове поклонился тебе, ведь ты освободила его, а теперь ты облегчила и мое бремя. Благодарю». Дарий приблизился к Еве и поклонился. «О, вот только давай без этих почестей», — покраснела она. «Тебе не обязательно делать, как Риган. Ты же мой друг, Дарий!» Висмут наблюдал за происходящим с банкетки, что стояла возле рояля. Из действующих лиц он видел лишь Еву и, конечно, слышал тоже только ее, ведь призрак во время диалога не касался девушки. «Почему же она не сказала Дарию, что к ней приходил этот человек?» — повторил он вопрос призрака, будто тоже слышал его мысли. Призрак коснулся Евы. «Я не знаю, Висмут», — ответил он. «Электа была светлым существом. Возможно, ей в голову не пришло, что Дош мог ее подставить, да и вообще как-то нам навредить. Неудивительно, что и Мориус был влюблен в нее. Я его понимаю. Она была романтичная, искренняя, добрая, верующая и никогда не думала о людях плохо. А Дош, он отлично подготовил почву. Сначала солгал мне об Электе, заставив сомневаться в ее порядочности. Потом пришел к ней, уверяя: я не понимаю, что делаю. Электа была молода и наивна. Неудивительно, что она засомневалась. Почему не сказала мне? Похоже, я начинаю понимать. Она ведь поговорила со мной лично и все для себя выяснила. Наверное, ссорить меня с Дожем не хотела, ведь я говорил ей, что он мне как брат. Ну а Дож...» Призрак вздохнул. «После того, как у него ничего не получилось, он помирился со мной и притворился больным, чтобы подставить мою дорогую Электу. Это непревзойденная подлость, присущая низкому человеку без достоинства, без чести, без жалости и без совести. Он ни дня не раскаивался в том, что натворил. «Почему же ты не догадался об этом сразу?» — спросила Ева. «Ведь сердце не могло лгать. Разве ты не чувствовал, что она любит тебя?» Дарий внимательно посмотрел на Еву, словно хотел задать ей тот же вопрос. «Разве ты не чувствуешь, что Шут влюблен в тебя без памяти, Ева? Почему ты веришь словам, а не сердцу?» Хотел ответить призрак, но сдержался. «Я поверил своим глазам, когда я увидел их вместе, и у меня в голове будто сложилась мозаика. Слова Дожи о ней, ее объятия со священником и предложение остаться с Дожем, чтобы дождаться лекаря. Я не хотел верить, Ева, но поверил. К тому же Дож вел себя очень убедительно. В этом негодяе умер, вероятно, не музыкант, но великий актер. Так странно. Я ведь никогда не считал его бездарностью. Я и предположить не мог, что он мне завидовал. Думаю, все было очевидно для тебя или для меня, если бы мы наблюдали за происходящим со стороны, но я был участником событий, из-за чего был слеп и в конечном итоге ранен. Ева так сочувствовала призраку, что не заметила, как по ее щеке скатилась слеза. «Какое нелепое стечение обстоятельств», — сказала она. «Но как он мог так убедительно притворяться больным? Почему вы поверили ему?» «У него был жар», — ответил Дарий. «Я не знаю, как он сделал это. Сам не понимаю, но жар был». «Может, магия?» «На архипелаге с этим очень строго. Не представляю, где он мог достать что-то такое. Так или иначе, Дож рассчитал все до мелочей и предусмотрел все, кроме одного. Он не ожидал, что я застрелюсь. Я помню, как кто-то упал в обморок, когда сломали дверь. Теперь я понимаю. Наверное, это была Электа. Бедная Электа! Он чем-то отравил ее, чтобы усыпить. Она была слаба, и, увидев, что случилось со мной, упала в обморок, после которого так и не оправилась. «Значит, Мориус был прав», — Ева вспомнила записи лорда. «Она умерла от горя». Дарий закрыл глаза и замерцал. «Как бы я хотел увидеть ее снова! Наши жизни уже не вернуть, но я хотел бы просто увидеть ее снова и обнять. Уверен, именно это подарит мне покой». Повисла гнетущая тишина. Ева вытерла слезы и подошла к окну, чтобы впустить в дом свежий воздух. Спускались сумерки, и вдалеке уже загорались фонари. Весенний вечер был свежим и прохладным, хотя морозы уже отступили. Где-то рядом с домом журчала вода. Снег активно таял и образовывал ручейки, стекающие с холма к его подножию. Ева хотела отойти от окна, как вдруг услышала знакомый цокот. Да, именно так стучали копытами дымчатые кони Триора. Словно хрустальные колокольчики звенели вдалеке. Наверное, это за Дарием. Ева обрадовалась и обернулась, чтобы попрощаться с ним. Но печальный призрак все еще сидел в кресле и будто бы никуда не собирался. «Дарий!» — окликнула его Ева. «Смотри!» Призрак безразлично посмотрел в окно. «Что там?» «Ты что, не видишь? Иди же скорее туда!» Дарий приблизился и выглянул в окно, но его растерянный и непонимающий взгляд позволил Еве понять все без слов. «Он не видит!» Она опять вспомнила, как попала на перекресток после того, как утонула. Это происходит само собой, если дух готов покинуть этот мир. Значит, Триор приехал не за Дарием. Висмут тоже подскочил к окну, отчаянно пытаясь что-то высмотреть на мостовой. «За мной!» — скомандовала Ева призраку, и, стащив плащ с вешалки, уверенно зашагала к дверям. «Быстро!»